Глава третья. Я сидела на красивом дорогущем диване, обтянутом фиолетовой кожей, и пила чай с печеньем. В глазах моих стояли слезы. Окружали меня сплошь симпатичные молодые леди с искренним участием на лицах. И вот... Я всхлипнула и взяла небольшую паузу, чтобы совладать с эмоциями и не разрыдаться окончательно. Сегодня карты Таро предсказали мне замужество. Хочу я или нет, но должна выйти замуж за Шаара да Арина. Я позволила слезинкам скатиться по щекам, еще раз шмыгнула носом, сделала глоток и продолжила. Но я не хочу. Я боюсь. И вообще, это ведь Шаар да Арин. Закончила шепотом. Пока я видела два пути. Или действительно остановить свой выбор на самом могущественном драконе после императора, или отвести свалившуюся на голову беду каким-нибудь хитрым способом. Вдруг здесь могут сотворить чудо ради любимого Шаарчика. Говорят ведь, что фан-клубы способны на все ради своего кумира. Чуть не улыбнулась, до того забавно прозвучало его имя в моих ехидных мыслях. «Что за гадалка?» — мрачно уточнила глава фан-клуба. «Так, носом шмыгаем, не ржем, как лошадь», — дала себе установку. «Надеюсь, липовая», — расстроенно произнесла я. «На площади, мадам из Амбизии, имени не знаю. И что делать, тоже не знаю. Может, вы мне поможете? Не могу ведь я и в самом деле выйти замуж за него». Девушки играли в гляделки, будто общались мысленно. Я же терпеливо молчала. Затем вдруг подумала, не отравили ли мне чай. С облегчением вспомнила, что делали его до моих театральных признаний, так что есть шанс выжить. Посмотрела на мрачные лица присутствующих. Или нет шанса? Я очень надеюсь на вашу помощь. Мне больше не к кому обратиться. Сами понимаете, родители такую партию лишь поддержат, а я... у меня... я его боюсь. Нагло солгала я, не забыв выдавить еще одну слезинку. «Какая из меня жена для... него?» Я стоически пыталась не засмеяться, до того потешные лица были у девушек. Но их можно понять. Подобных историй в их фанатской жизни прежде не было. «Я знаю, о какой гадалке идет речь», — произнесла одна из девушек тихо. «Она не липовая. Это моя двоюродная тетя Марша, и она никогда не ошибается». Если сказала, что все решено, значит, других вариантов развития событий нет. Можно, конечно, сделать еще несколько раскладов у других гадалок, но они лишь подтвердят ее слова. Упс, кажется, я реально влипла. Может, начала я. Не может, сказала, как отрезала племянница гадалки Марши. Но хотя бы отложить свадьбу и... Чтобы он женился на нелюбимой? Упустив дарованную судьбой, возмутилась глава фан-клуба. «Нет уж, мы должны о нем заботиться, а не думать только о своих хотелках». «Такой себе подарочек», — пробубнила я под нос, не в силах принять действительность. «Может, погадаем еще у кого-нибудь? Бывают же разного рода осечки». «Нет». «То есть они реально не собираются мешать? Только из-за каких-то предсказаний?» «Серьезно? Может, я самозванка и нагло им вру? Должны ведь они проверить поступившую от незнакомой им девицы информацию. Что у них здесь за дурацкие правила такие? Будто это фан-клуб неподозрительного до крайности главы тайной канцелярии. Нет, ну я, конечно, не против помощи, но в глубине души все-таки надеялась, что удастся увильнуть и выбрать себе в жертвы... Тьфу ты, выбрать себе в мужья другого дракона». Не такого опасного. С Шаром да Арином слишком велика вероятность обломать зубы, даже если тебе подыгрывает сама судьба. Так, девочки. Глава фан-клуба встала и демонстративно трижды хлопнула. Делаем всеобщий созыв. Времени до бала не так много. А дальше я и пикнуть не успела, как меня провели в святая святых. Музей, где находились вырезки из газет, журналов, красиво переписанные сцены из дамских романов, где Шаар выступал прототипом главного героя, и вишенка на торте, медленно вращающаяся на небольшом круглом подиуме Иллюзия шара да Арина. В полный рост. Сейчас она была к нам спиной. Огромной и широченной спиной. «Это она же чуть увеличенная, да?» Шепотом уточнила я, все еще шокированная поворотом событий. До последнего была уверена, что девицы придумают коварство или хотя бы опровергнут гадание. Да кто вообще верит в ярмарочные гадания? И зачем я сюда пришла? Думала, что самая умная и хитрая? Теперь все. Никаких других драконов. Только Шаар да Арин. Мелькнула мысль, что все это действительно напоминает пинки судьбы, которая отчаялась вести нас нормальным способом и теперь безжалостно толкает навстречу друг другу. Но я отбросила ее, как притянутую за уши. Только наивные романтические барышни, вроде моей кузины Эсми, могут верить в такую чушь. А я кожей чувствую подвох. Но не может такого быть. Ладно, гадалка, без с ней. Ладно, все эти забавные совпадения, связанные с моим именем и его фамилией. Но фан-клуб уже всерьез напрягает. Я будто смотрела плохо отрепетированную постановку в театре. Меня провели по залу, показали и рассказали все, что знали о самом загадочном и скрытном драконе королевства. Продемонстрировали несколько живых иллюзий. Как он идет по улице, как садится в карету, как машет тростью, защищая ребенка от непонятно откуда взявшейся в центре города змеи. «Он настоящий герой. Он единственный, достоин нашего уважения и поклонения. Он такой...» У меня от выражений фанатской любви мурашки по коже поползли. Как можно так сильно кого-то почитать? Он ведь не древний могущественный бог, а живой человек, точнее дракон. Нет, я, как любая человеческая девушка, тоже была очарована крылатыми, но в меру. Меня водили от шкафа к шкафу, от пьедестала к пьедесталу, от стола к комоду с фотографиями и кусочками тканей. Но взгляд мой то и дело обращался к медленно поворачивающейся фигуре Шаара. Она даже со спины казалась угрожающей. «Белка, можно я на него уже посмотрю?» — спросила немного раздраженно. «Конечно, конечно!» — засуетилась глава фан-клуба, которая между делом успела представиться и полным именем, и прозвищем. Я так и не поняла, почему не рыжую девушку прозвали Белкой, но приняла правила игры. «Белка так белка, подумаешь!» Девушка первой подошла к подиуму и обошла его, задирая голову. Племянница гадалки Марши успела второй и замерла, приложив руку к груди. Мне стоило немалых усилий, чтобы не закатить глаза. Какие они все-таки впечатлительные. Неудивительно, что состоят в фан-клубе, вот честно. Я сделала пару шагов в сторону иллюзорного главы тайной канцелярии и советника его величества. Как вдруг он развернулся ко мне и поклонился, здороваясь. Застыла на месте. Сердце колотилось одновременно в груди, ушах и кончиках пальцев, хотя совершенно точно ушло в пятки. На меня смотрел, едва-едва улыбаясь, красивый темноволосый мужчина с пронзительными синими глазами, будто заглядывая в душу. Глаза его изменили цвет на светло-голубой, но более человеческими не стали. По-прежнему словно видели насквозь. «Мурашечный, правда?» Тихо прошептала замершая рядом со мной девушка. «Не то слово». Таким же едва различимым шепотом ответила я. Кожа действительно покалывала, делая тело невероятно чувствительным. Вздрогнула, стараясь взять себя в руки. «Думаю, на сегодня с меня достаточно впечатлений и информации», произнесла решительно. «И вообще я все-таки схожу еще к одной гадалке и уточню, точно ли нет подвоха. Странно это». «Дарина, с судьбой не спорят», — произнесла Белка и строго на меня посмотрела. «И с Шаром тоже». «Я временно испуганная, а не покорная и не имеющая собственного мнения», — ответила с уверенностью, которой сейчас не чувствовала, но не собиралась демонстрировать свою слабость окружающим. «Благодарю за чай, за экскурсию и полезные сведения. Мне нужно время, чтобы...» «Понять, как тебе повезло?» Вновь влезла племянница гадалки. Она казалась самой недовольной, но при этом не собиралась дать мне возможности отступить. Все ради своего любимого кумира. «Возможно», — не стала спорить я. «Приятного вечера, девушки». Стоило мне выйти на улицу, как я набрала Юнону, свою давнюю подругу по книжному клубу «Драконьи занозы». Она была настоящей гадалкой, а не шарлатанкой с ярмарки. Если кому и можно верить, то только ей. Однако раньше Юноны мне ответило ее зеркало. «Дарина, но когда ты подправишь себе этот отвратительно немодный нос? Сейчас все выбирают легкую курносость, прямой уже давно не в тренде. А тебе вообще не помешало бы еще подкорректировать линию губ, и я вижу пропущенный волосок под правой бровью». «И вам добрый вечер». Поздоровалась я многозначительно, но так как зеркало подруги обладало скверным характером и активно делало вид, что не понимает намеков, прямо уточнила. «Где Юнона?» «Ты злая, потому что у тебя стрелка размазалась», — выдало зеркало. «Нет у меня никакой стрелки», — рявкнула я уже в лицо такой же злой подруги. «Ой, прости». «Это ты прости. Зеркало у меня всех доведет до нервного срыва, прежде чем соединит. Что-то случилось?» «Да. Скажи, могут ли твои карты или кости дать мне четкий ответ на простой вопрос? Мне нужно только «да» или «нет», никаких обтекаемых вариантов». Голубые глаза Юноны стали совершенно круглыми. Она знала, что я из тех людей, кто полагается только на свои силы и не особо верит в судьбу, и тем более разные гадания. «При встрече я тебя обо всем расспрошу», — предупредила она, оставляя зеркало так, чтобы я ее видела. «Я сама тебе все расскажу», — заверила искренне. «О, ты в клубе?» «Угу», — подтвердила подруга, освобождая поверхность стола от записей, ручек, карандашей и каких-то камешков. Достала колоду карт. «Задавай свой вопрос. Я здесь одна, так что не стесняйся». «Правда ли, что мне уготовано выйти замуж за Шаара Даарина?» — произнесла я скороговоркой. Юнона и глазом не моргнула, но, видимо, сразу поняла, почему я вдруг изменила своим принципам и обратилась к ее профессиональным качествам, потому что вопросов задавать не стала. И колоду от чего-то заменила на другую. Сосредоточилась. Достала карту, положила перед собой. Затем достала еще карту. И еще одну. Я изо всех сил молчала, хотя было страшно любопытно, что она там видит и почему ничего не говорит. «Хм. Что? Хм!» — заволновалась я. «Считай, ты уже замужем. Не вздумай даже флиртовать с другими мужчинами, поняла?» Вдруг огорошила меня подруга заключением. Ответ однозначен. «Да?» Юнона посмотрела на меня чуть издевательски. «Ну да, да, понятное дело, что ответ такой, но я ведь... я взбудоражена». «Спасибо тебе огромное», — поблагодарила вежливо. «Деньги отправлю вечером». «Передашь лично в руки завтра одну медную монетку», — озвучила цену Юнона. «Пришлось уже мне выразительно на нее смотреть». Ясное дело, что по знакомству можно и символическую плату назвать, но у нее есть стандартная такса. Значит, и стоит заплатить столько, сколько реально стоят ее услуги. Все должно быть честно. После разговора с подругой сомнений у меня не осталось. «Значит, Шаар Даарин», — произнесла я, ничуть не опасаясь произнести его имя вслух. Похоже, стоило к нему привыкать. «Да». Вдруг раздался невероятно приятный мужской голос из зеркала, которое я все еще держала в руке. В ужасе его захлопнула и спрятала в карман, отметив влажные следы на серебряном корпусе. «Мамочки!» — пропищала, совсем не чувствуя и тени решимости. Затем огляделась по сторонам. Никто ли не видел моего позора? К счастью, все торопились по своим делам. Выпрямила спину. «Я ничего не боюсь. В конце концов, я молодая красивая девушка, а он мужчина. Уж найдем точки соприкосновения». К дому я подошла в полной уверенности, что все получится. Не может не получиться. Больше никаких сомнений. Напомнила себе, нажимая ручку своей спальни. И, отшатываясь, в ужасе...